Глава 20. «Мне плевать, есть у тебя муж или нет. С этого дня и с этой минуты его больше нет. Ни для тебя, ни для меня». Это было первое, что сказал Егор, когда мы, наконец, перестали целоваться и решили, что мир не погибнет, если мы откроем глаза и посмотрим друг на друга. Во взгляде Егора я видела любовь. Не знаю, как выглядит любовь, и вряд ли смогу описать словами, но уверена, что видела именно ее. В моих же глазах, похоже, плескалась пустота и слабоумие. По крайней мере, я так себя чувствовала. Ноги подкашивались, а лицо расплывалось в глупой улыбке. Егор засмеялся и чмокнул меня в нос. «Нет у тебя мужа, понятно?» Он повторил тверже. «Его и не было. Я приехала объяснить». «То есть мужчина на пороге твоего дома мне соврал?» – удивился Егор. «Нет, не соврал. Я замялась, подбирая слова. Муж у меня есть, но только формально, на бумаге. Точнее, в паспорте». «Но живете вы вместе?» «Нет, так вышло случайно, совпадение». Я смотрела на Егора и понимала, что мои оправдания звучат глупо. Поверила бы я сама в такие? Не знаю. Егору бы поверила, а вот Семе, скорее всего, нет. Понимаешь, с мужем мы прожили всего 1,5 года, хотя до этого долго встречались. Не знаю, считается или нет, но сейчас он ушел жить к любовнице, а сегодня вот решил вернуться. Цветы приволок, извинялся, говорил, что любит. «А ты?» «А я, как узнала, что ты приходил, сразу сюда помчалась, с температурой ехала». Почувствовала, что меня начинает захлестывать отчаяние. Очень хотелось, чтобы Егор поверил. Хотелось объяснить, убедить, развеять любые, пусть даже малейшие сомнения. «Кстати, да, ты же говорила, что болеешь. А сейчас под дождем стоишь вся намокла. Воспаление хочешь подхватить? А я тоже дурак. Пойдем домой, чаю тебе сделаю». Говоря это, Егор снял куртку и укутал меня в нее, как маленькую. «Я хорошо себя чувствую, а ты замерзнешь». Я попыталась сопротивляться, но Егор бросил такой взгляд, что я умолкла. Он взял меня за руку и повел обратно в деревню. На плечах приятной тяжестью ощущалась большая и теплая мужская куртка. Она пахла Егором и лесом, и мокрой шерстью. Мы шли медленно и разговаривали. «Егор, знаешь, со мной творится что-то странное. Я заметила, что самочувствие улучшалось по мере приближения к деревне. Дома почти умирала, температура высоченная, голова раскалывалась, а сюда приехала и все как рукой сняло. Это странно ведь? Никогда со мной такого не было». Он вздохнул, бросил на меня виноватый взгляд и сказал неохотно: «Не хочу пугать тебя, но, знаешь, такие симптомы могут быть частью заклятия. То есть выбраться ты сумела, но все равно будешь болеть и постоянно думать о возвращении». «А это заклятие, его можно как-то, ну, не знаю, снять?» «Сложно все. И в первую очередь надо понять, кто его наложил и для чего». «И, кстати, болотник говорил, что вода в деревне проклята, помнишь? Может, все связано?» «Может. Про воду я как-то и подзабыл за всеми событиями». «И что теперь делать? Колодец закрывать? На каких основаниях? И как местные будут обходиться?» «Марго, я не знаю, что делать. Будем разбираться». «А ты куда шел, пока я тебя не окликнула?» «На хутор, к Томке». «Думаешь, это она?» «Не знаю. Хотел поговорить». «А можно я с тобой пойду?» — предложила я Егору. Мысль о том, что он сейчас доведет меня до деревни и оставит там одну, была невыносима. Я готова была хоть сейчас опять на болото, лишь бы только он рядом. «Марго, пойти вдвоем – это очень и очень плохая идея. Не знаю, стала бы ведьма со мной разговаривать, но с тобой точно не станет. К тому же, если это ее рук дело, то видеть нас вместе ей совершенно ни к чему. Пойдем лучше в дом. Дождь усиливается, а ты и так уже вся продрогла». Егор остановился, наклонился ко мне, вытер мои мокрые щеки ладонями и еще раз поцеловал. На этот раз не страстно, а нежно и заботливо. Я слабо улыбнулась и позволила увлечь себя в сторону деревни. «Я тебя с братом познакомлю, он как раз дома». «Ты уверен, что это хорошая идея?» «Конечно. Почему бы и нет? Заодно обсохнешь и чаю попьешь. А то, если у тебя и не было никакой простуды, что, в общем-то, еще и не факт, то запросто может появиться». Мы вошли во двор, и я еще раз окинула взглядом их жилище. Осенний дождь, ласкающий деревья и землю, создавал особую атмосферу вокруг. Капли воды плавно стекали по стеклу окон. Ветер играл с листьями, придавал им танцующие движения, а аромат земли и мокрой листвы наполнял воздух свежестью и жизненной силой. Несмотря на то, что дом был построен довольно давно, он оставался прочным и надежным убежищем. Внутри было тепло. Приятно пахло кофе. Брат Егора сидел за столом и задумчиво смотрел в окно. На звук открывающейся двери не среагировал. Было ощущение, что он нас вообще не видит. «Привет! Смотри, кого привел!» Громко, сделанной бодростью, сказал Егор. «Знакомься, моя подруга Маргарита. Чай для гостей у нас найдется?» Куба перевел взгляд с окна на нас. Мазнул по мне глазами без особого интереса. «Здравствуйте! Я и от кофе не откажусь», сказала смущенно, улыбаясь. Хозяин дома не ответил и вообще никак не отреагировал. В несколько глотков допил свой напиток. Встал, ополоснул кружку под краном, вытер полотенцем и поставил на полку. Обернулся на Егора. «Я буду во дворе, если что. Приятно познакомиться, Маргарита», сказал он равнодушно, глядя в сторону. «И мне», пискнула я, чтобы хоть что-то сказать. Я чувствовала себя очень неловко. Не то чтобы Куба должен был кидаться ко мне с распростертыми объятиями, как-то особо привечать и обо всем расспрашивать, но я ждала хотя бы минимальной вежливости и демонстрацию пусть не искреннего, но интереса. А здесь и не сказать, что недоволен, ему просто все равно. Егор говорил, что у брата тяжелая депрессия. Что же, очень похоже на правду. Куба гремел чем-то в прихожей, потом мы услышали, как гулко хлопнула входная дверь. «Не обращай внимания. Брат просто нелюдимый. Поверь мне, он рад тебя видеть». «Да? А так сразу и не скажешь». «Куба не всегда такой был». Егор грустно вздохнул. «Ты чай будешь или кофе?» Он сменил тему, но мне хотелось расспросить о брате. Подошла к окну, выглянула во двор. Кубу не видно, наверное, он с другой стороны дома. Работы в деревне всегда полно, в любое время года. «Если можно, то кофе». Такой приятный запах после Кубы остался. Тоже хочу кружечку. Только с молоком, если есть. Конечно. Можно и с молоком. Егор принялся засыпать кофе в турку. Молоко возьми, пожалуйста, сама из холодильника. Посмотри, там еще что-то и на бутерброды найдется. Кофе заварился. Егор разлил его по чашкам и сел напротив. Так что с братом? Расскажи, пожалуйста. Попросила я твердо и настойчиво. Это долгая и непростая история. Егор помолчал, глядя в стол. «Так мы никуда не торопимся? У нас еще вся жизнь впереди!» Пошутила я в ответ. Он поднял глаза, посмотрел на меня задумчиво, потом нехотя начал. «Была в нашей деревне девушка. Ее звали Лисаной». «Была?» «Я же говорю, история очень непростая».